Летом они часто уходили вдвоем, Филипп и Лиза, далеко по берегу моря. Они друзья. Вряд ли есть что больше. Я бы почувствовал это. От меня не скроешь. Кстати, Шалый до сих пор ее любит. Тоже безнадежно. Но эта дружба неизбежно перейдет в любовь. Иначе не может быть. Лиза его давно любит и не деревянный же он, наконец. Тошно мне, сестра. Иногда я жалею, что согласился на эту поездку. Не надо было мне ехать сюда. Но я опьянел от одной мысли, что снова увижу Лизу, буду работать с ней вместе. Но уж раз приехал, надо завершить работу, иначе Евгеша не простит. Он самолюбивый, злопамятен. Ты спрашивала о Мальшите. Что о нем сказать? Много работает, носится по восточному побережью с лекциями, бомбардирует столичные газеты статьями о проблеме Каспия. Это у него пунктик помешательства. Дамбы не построит, а врагов себе наживет. Да еще с его характером. Он же, невзирая на лица, высказывает человеку все, что о нем думает, с непосредственностью 5-летнего бэби. Анфантерибль. Кстати или не кстати, мне кажется, Филипп до сих пор не забыл тебя. Только этим я и могу объяснить, что он так долго тянет с Лизой. Однажды он вступился за тебя перед Васой Кузьминичной. Он сказал, вы ее не знаете. Мира не такая, как всем кажется. Она очень порядочный человек. В голосе его прозвучала нежность. А у тебя все прошло? Когда-то я был уверен, что вы поженитесь. Ну, всего. Целуй ручки, твой брат Глеб. П.С. Пришли новых романов Ремарка. Нечего читать. ППС. Мальшит собирается в Москву. Очередной психоз с дамбой. От Миры Львовой Филиппу Мальшиту. Дорогой Филипп, вспоминаешь ли ты меня? Сможешь ли простить? Как я была неумна, как недостойна нашей дружбы. И как я наказана бесполезными сожалениями. Я была обижена за отца, если бы ты знал, как он тяжко умирал. И вот сделала ошибку, в которой горько раскаиваюсь. Я не хочу оправдывать себя. Это было ужасно, замахнуться на то, что тебе дороже всего. Но я верю, что ты понял и простил. Не собираешься ли в Москву? Может быть, позвонишь? Еще лучше, если телеграфируешь. Я тебя встречу на аэродроме. Поговорим без помех, как в старе. Твоя Мира. Телеграмма Мире Львовой. Буду в Москве 24-го астраханским самолетом. Филипп. Глава 8. Филипп Мальшит. Ночью Филипп улетал в Москву. В 7 часов вечера он уже собрался. Портфель с бумагами и небольшой кожаный чемодан лежали на диване. Филипп принял душ из морской воды и переоделся в дорогу. Собираясь, он все думал о Лизе. Последние месяцы она избегала его. Лиза была приветлива с ним, равна, но между ними словно повис противный кисейный занавес, чего Мальшит и в театре терпеть не мог. И никак ему не убрать эту кисею. Все сквозь нее видно, а что-то мешает. Неужели Лизонька с ее умом и великодушием не может простить, что он выругался тогда сгоряча? Ведь не думал же он этого на самом деле. Он сейчас же пойдет к ней и потребует, наконец, объяснения. Время еще есть. Филипп завел часы. Прежде чем выключить свет, Мальшит с чисто мужским самодовольством оглядел свою комнату. Директорскую квартиру он отдал многосемейному электрику, а сам занял его комнату рядом с Турышевыми. Женщина, которая ходила к нему убираться, держала ее в чистоте. Здесь ему больше нравилось, чем в его московской квартире. Там на всем лежал отпечаток вкуса матери, ее деспотической материнской любви, а здесь он обставил свою комнату, как нашел нужным. На стенах вместо ковров, панно и картин – морские карты. Вместо лакированных книжных шкафов – некрашенные стеллажи с книгами, научными журналами и запакованными приборами